Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 13 декабря 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. И сегодня у нас не Ильнура, да, не Эдика нет. У Ильнуры там какие-то празднования такие семейные. До новой исторической эпохи осталось 676 дней. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. Так что вот сегодня 30 число, дожили. У меня странная такая вот судьба, что ли. Я в доме жил, где все люди заканчивали свой жизненный путь именно перед Новым годом. То есть старые люди 30 числа умирал последний, так скажем. После Нового года всех хоронили. Поэтому считал, что если до 30 числа дожил, то еще у тебя год впереди как минимум. Так вот было. И реально, вот все соседи именно так и ушли. Я помню, мама даже болела. Она говорила, вот до 30-го доживу, значит, еще год остался. Причем вот сегодня день рождения у нескольких близких мне людей. В том числе, кстати, мама родилась, говорят, 30 числа, но отмечал день рождения всегда 2 января, потому что в документах было записано, что 2 января. Это очень интересная такая тема, которую путинцы не любят трогать. Дело в том, что 70 с лишним процентов людей, которые родились в 30-е годы 20-го столетия, это люди, которые родились в деревне. Тогда, ну, всегда государство у нас любило подачки давать, милостинки. Тогда выплачивали какой-то мизер на тех детишек, которые прожили больше года. То есть регистрация происходила после года. Считалось, ну, до года, чтобы даже в статистику они не попадали, потому что, ну, смертность была колоссальна. И поэтому вот мама родилась, наверное, 30 числа. Ну, никто не помнит. А зарегистрировали 2-го. И зарегистрировали уже как годовалого ребенка. И так делали абсолютно по всем. Все мои родственники, они фактически на год младше, чем по документам. И поэтому ситуация очень странная, когда Путин ратует о том, что вот там продолжительность жизни такая. Кто-нибудь из занимающихся демографией сказал, что фактически она на год еще меньше. Потому что там был год приписан тем, кто сейчас вот помирает, как раз те, кто 30-х, начало 40-х годов родились. И они на год младше. Вот странная такая ситуация. Я помню, мама по паспорту была Ира Сергеевна. А в жизни мы всегда ее звали Нина Сергеевна. Ну, и я уже в достаточно таком большом возрасте узнал, что она по паспорту, оказывается. Ей там кто-то написал в деревне, что она Ира. И, наверное, вот после этого у меня всякое уважение к документам исчезло. И я вообще документ считаю чистой формальностью, бумажкой, которая ничего не определяет. То есть там написано один возраст, там одно имя, а все фактически по-другому получается. И он был цыган вообще по 5 имен, да? Поэтому все это полная херня. Так что поздравляю сегодня всех, кто родился 30 числа, близких людей поздравляю своих и тех, кто дожил, всех нас. Давай. К новостям. Да. В Приангарье глухонемого прохожего убили за то, что он не смог ответить. Да, вот там где-то в Иркутской области какой-то дяденька, я так понимаю, 27-летний мужчина-алкоголик зарезал глухонемого. Но я уверен, что не за то, что он не сумел ответить, а просто он ему захотел взять его телефончик. И вот парадоксально у нас, в общем-то, такая же ситуация, да, нас всех убивают за то, что мы не можем ответить. Вот весь русский народ не может ответить, и его убивают, топчут. Вот то, что сейчас происходит, да, это вообще обращение с глухонемыми. Сегодня такой у нас день, как предновогодний, наверное, какой-то другой мы формат, ну, может, формат такой же, но несколько с отвлечениями, с такими, да. Я вот вспоминаю насчет глухонемых. У меня 2 в жизни было случая. Один ну, не знаю даже, как-то они... Один трагикомический был случай. Я со второго начну. Я работал участковым. И ночью возвращаюсь домой, иду. Там время, может, 5 утра, может, 4. И женщина сидит так за голову, держится. Я подхожу, естественно. То есть я работал в заводском на Кудыкиной горе, да, жил в центре. И вот я приперся, весь уставший такой. И говорю: гражданка, что случилось? А она, оказывается, глухонемая, но я-то этого не мог знать. И она подскакивает так. Вот так. Я дернулся, у меня чуть сердце не остановилось. Но, оказывается, у них между собой разборки какие-то были. И вот она так отреагировала очень эмоционально. А вот самая такая интересная история была. Я в 9 классе учился, и нас отправили на завод «Электродеталь». И я работал на конвейере. А напротив сидела девочка небесной красоты, просто невероятно красивая. У нее были темные волосы, огромные голубые глаза. Конвейер стучал, шумел, все это гремело. Я что-то говорил ей, она улыбалась. Значит, потом вот... А у нас каждый час был перерыв 5 минут. Ну, я тогда покуривал, я убежал, покурил там. Такой довольный. Снова опять вот целый час я что-то делаю. Опять ей говорю, все там рассказываю. Она улыбается, я ей там, в общем-то, забиваю, грубо говоря, свидание, говорю, там, она все кивает, все нормально. Я говорю, после вот, а мы по одному дню в неделю работали, да, и я выхожу, там, товарищ у меня был Бочкарев, фехтовальщик такой, я говорю, знаешь, я говорю, девочка, видишь, какая красивая, там, он говорит, да, красивая, я говорю, я ей свидание назначил, он говорит, а она что сказала, я говорю, он сказал, что согласна, он говорит, ты, я говорю, почему, она глухонемая. И меня так это потрясло, представляешь, я как-то застеснялся, мне как-то стало страшно. Мне абсолютно не было вот там предубеждений каких-то, что она мне очень понравилась. У меня такое ощущение было, что я эту девочку знал всю жизнь, представляешь? И как-то и я свалил. А потом на следующий раз пришел в надежде, что опять эта девочка будет, я там извинюсь, а ее уже не было. И потом я никогда уже больше не встретил. Всю жизнь сожалел, представляешь? Вот всю свою жизнь я сожалел, что эту девочку я больше никогда не увидел. Вот так что я всем остальным рекомендую, в общем-то, видеть, слышать и не сожалеть. В Ижевске загорелось здание республиканского детского дома. Да, вот там, слава богу, никто не погиб, все тушили. Мы говорили о том, что как-то странная ситуация, везде заставляют делать и противопожарную вот эту вот сигнализацию, пожарную, вернее, сигнализацию, и какие-то противопожарные средства, и везде все ответственные, все равно все горит, нафиг никому ничего не надо. И вот сейчас 59 детей, куда они в Новый год, куда их отправят, представляешь? Такой новогодний подарок детишкам. На Кубани несовершеннолетние заключенные пытались нанести себе увечья из-за запрета на сигареты. Я абсолютно не верю в это. Я уверен, что они бастовали, бунтовали, но не из-за запрета на сигареты. Это вот как раз та колония, где несовершеннолетнюю убили в Белореченской. 100%, что не из-за этого. Это вот причесали журналистам. А вот они, потому что им курить не дают, они поэтому бастуют. Такая чушь. Житель Перми выкинул с 9 этажа 2 детей и выбросился следом. Ужас, видишь. То есть это сейчас происходит постоянно. Родители убивают своих детей. Ну, что говорит о том, что общество не просто больно, а смертельно больно. Вот это общество смертельно больно. Вот та социальная система, которая есть, она должна подохнуть наконец. Она умереть должна, чтобы родилась новая социальная система. Потому что ну, тогда вот будет продолжаться все время. Дербентская крепость, где обстреляли людей, работает в обычном режиме. Ну, хорошо, в Дербенте. Слышал эту историю? Нет, все не слышал. Там, ну, вот в ночь на сегодняшний день 20 человек находились на смотровой площадке в этой Дербентской крепости. С трех сторон по ним открыли огонь. Вначале кинули гранаты, потом открыли огонь из автоматов. В общем-то, я так понимаю, один человек погиб. Это прапорщик погранвойск, но он там не на службе, нигде, он в отпуске, я так понимаю, находился в турпутевке. И 11 человек получили ранения. Вот. И я так понимаю, что тут халяву подвела. То есть он из Самары, этот прапорщик, я понимаю, так там везде сейчас, и в ментовской, наверное, и в ФСБ, там в погранвойсках раздают путевки, езжайте, отдыхайте в Дагестан. Но мы предупреждали, что Дагестан не самое лучшее место для отдыха, только недавно, помнишь, смеялись по этому поводу, вот что там, заменить Египет Дагестаном, это... Смешно. Оказалось, это не сильно смешно. Вот. И погибли люди. И сейчас рассказывают о том, что установлены личности боевиков. Вот фотография у нас что-то не пошла. Это там надо посмотреть. Очень это смешно. Установили личность боевиков. Их трое, этих боевиков. Они, знаешь, какой-то южной бандгруппы. А знаешь, как установили личность боевиков? Как? Они вот заявляют, от южной бангруппы осталось 3 человека. Вот их как раз и установили, что, ну, кто же еще может быть? Это как раз вот только эти могут быть. Соответственно, я думаю, что там спросили, кто стрелял? Как кто? Вот они, вот. Ну, они других не знают, понимаешь? А вот эти вот, как бы у них фотографии есть. Так что, ну, что тут скажешь? Ну, наверное, по 9-й статье, там, каким-то стукачам, которые якобы дали информацию, что это эти, ну, потому что других-то больше нет, ну, там на несколько тысяч долларов списали. Скажешь, ну, представляешь, вот, написал, он знает, там, Ибрагим знает, понимаешь, он у нас хороший стукач. А на самом деле бабки просто поделили, и все. Ну, потому что, ну, это смешно, конечно, просто. Это никакой критики не выдержит. Вот здесь, сидя, там, я не знаю, в 1000 километров от этого места, и видно, что это сшито белыми нитками вообще. То есть, это просто надо... Их начали дергать, им надо что-то сказать. А иначе как? А как, вы не знаете, кто стрелял? Да нет, конечно, знаем. У нас вот по лесу, тут вот по горам, по вот этим кавказским, только трое бегает, больше там нет никого. Во всех этих горах, блядь. Там, может, снежных человеков живет десяток, блядь, в этих горах, и никто их не видит. Они бандитов всех пересчитали, сколько артистов. В грузинском Тель-Ави произошла перестрелка. Убит полицейский. Да, Тель-Ави. Ну, этот, помнишь, Мимино там жил в Тель-Ави, летал оттуда на вертолете. Вот странная тоже ситуация в Грузии. Пришел мужик во двор к полиции и открыл огонь, кого-то застрелил, пока информации нет. Ну, раскачивается, Кавказ очень сильно раскачивается. Мы поговорим, сегодня будем, нас просили сделать на будущий год предсказание, ну, сделаем, сегодня расскажем, что будет в следующем году, ну, как я считаю. ООН, в 2015 году в Европу перебрался 1 миллион мигрантов. Да, причем, ты знаешь, вот пишут, что беженцы все эти по Средиземному морю. Это зафиксировали только тех, кто через море перебрался, а кто, так сказать, пешим путем, тех, я так понял, не зафиксировали. Вот Юлия написала нам, вы назвали это великое переселение народа в то время, когда другие политологи не называли это еще... иммиграционным кризисом. Ну, то есть, в то время, когда мы говорили, что это великое переселение народов, многие не считали это иммиграционным кризисом. Ну, это классика. Мы почему-то всегда самый первый угадываем. Авианосец Гарри Трумэн присоединился к борьбе против ИГИЛ. Ну, вот я так понимаю, что подошел он в Персидском заливе к Шарлю де Голлю. И вообще странно, для меня вот просто местоположение очень странное, почему они в Персидском заливе все это исполняют, а не в Средиземном море. Или они как бы основной удар, может быть, запланировали по иракским там вот этим игиловцам. Тогда, конечно, это Персидский залив. А так, если они как-то договаривались там что-то с Сирией, или они разделили тут, знаешь, вот зоны ответственности. Путин бомбит Сирию, они бомбят Ирак. Очень это интересно. Иран провел стрельбы рядом с проходящим американским авианосцем. Да, представляешь, какая прелесть для Ирана. Я думаю, что они договорились. И Иран, и американцы в 1300 метрах от авианосца появляются, значит, эти ракетные катера, дают залпы. Знаешь, телевидение Ирана снимает их на фоне авианосца. Телевидение США снимает их на фоне авианосца. Везде такие красивые картинки. Все. Для чего как бы делается сейчас все это? Для картинки. То есть реально я не думаю, что Иран не предупреждал о том, что вот они подъедут и будут пулять. Там, им бы просто не дали подъехать, им бы сразу загасили. Ну, сказали, ну, подъехайте, популяйте. Вот CNN, там другие снимут, покажут. Красота. Все будут довольны. В Иране вся вата будет хлопать своим правителям. Молодцы. Видите, как американцев напугали. В Америке будут говорить, видите, что творят. Денег надо давать, а то вон оно как страшно. ВКС России нанесли удар по сходке главарей ИГИЛ в Сирии. Ну все, можно закрываться. Все, можно закрываться и уходить. Победили, всех победили, да. Всех убили, разбомбили. Война закончена, ура. Ну тут, что я могу сказать. Вот они каждый раз рассказывают о том, что они разбомбили всех каких-то командиров, там все лагеря, всех боевиков. А результат мы видим прямо противоположный. Их все больше и больше. Как та гидра, они множатся. Ну, наверное, я думаю, что и здесь не всех они разбомбили. Саудовская Аравия критикует РФ за убийство лидера сирийских повстанцев. Да, саудиты говорят, что какого-то Захрана Алуша разбомбили. Вовсе никакого не игиловца. Так что вот то заявление можно принимать. Этого наших космонавтов можно принять. Реально убитые есть. Но правда к ИГИЛ никакого отношения не имеет. Напротив, даже воевал с ИГИЛ, потому что это армия ислама. Такая организация. Он ездил туда, в Саудовскую Аравию, когда вот они собирали недавно там всех, кто противостоит ИГИЛ. И вот это один из лидеров, причем такая достаточно мощная группировка, вот его разбомбили. Ну, я думаю, что результат не заставит себя ждать, что сильно все напрягутся после этого. Хотя, понятно, свят место пуст не бывает, поставить во главе армии ислама следующего какого-нибудь Алуша. Ну, за этого придется ответить, я уверен. Там так просто это не проходит. Путин хочет участия Асада в выборах в 2017 году. Ну что ж, вот что можно сказать относительно Путина? Человек не в себе, да? Вот ему надо думать о том, как спасти собственную голову, а он думает, как спасти жопу Асада и ее благополучно в мягкое кресло в 2017 году погрузить. Да? Не получится это. Это, ты знаешь, вот это или сверх. Наивность или сверхнаглость, я уж не знаю даже, как это. А Асад ему нужен, там, вот он уперся, надо, чтобы Асад был. Ну, будет. Все тебе будет. Кофе будет, какао, помнишь, как? РФ потребовала Турции поймать боевика, расстрелявшего пилота Су-24. Странные ребята вот эти. Почему мы не слышали, чтобы они требовали, чтобы поймали боевика, который или боевиков, которые взорвали Кагалым-авиа А-321? Они что-то про это вообще не говорят, им пофигу. А вот того, который стрелял, причем, я так понимаю, это боевик. Это тот боевик, которого бомбили. Как он должен поступать? Вот все, наверное, смотрели фильм «А зори здесь тихие». Ну вот так они и поступают, как те девчонки расстреляли пилота в воздухе. А как они должны с ним? Его целовать они должны? Он прилетел их бомбить. Как они должны с ним поступать? Я удивляюсь вообще. Боевик, там его надо поймать, арестовать. Ну ловите. Причем, я говорю, вот, меня очень сильно удивляет отношение. Ну, погиб пилот Су-24. У него какая работа? У него работа — умирать. Смерть. Убивать. Смерть его работа. Ну вот так, он убивает, и его убивают. Нельзя так убивать, чтобы тебя не убивали. Так не бывает. Это Путин может такое придумать и себе позволить. А воин не может себе позволить. Ты убиваешь, тебя убивают. Это логично. О чем речь? Вот тех людей, которых взорвали в А-321, они никого не убивали. Они летели с отдыха. Да? Они вообще не принимали участие в этом. И нафиг им никакая Сирия не нужна. Они, эти люди, абсолютно пофигу. А вот этот пилот, который там что-то, ну не знаю. Для того, для кого работа смерть, то тот не должен ее бояться. А что тут? Ну убили. Сколько убили-то? Еще столько же убьют. В Турции задержаны 2 террориста-смертника. Да, я так понимаю, что вот какие-то террористы, которых 5 штук, пришла информация, что они через Ливию в Италию попали, из Италии они попали в Турцию, и вот они хотели, значит, в Новый год там что-то подзорвать, устроить теракты, значит, вот 3 не поймали, где-то бегают, а 2 поймали. То есть, ну, о чем это говорит? О том, что сдали свои, конечно же. То есть, очень близкие отношения турецких спецслужб с ИГИЛом. Я вполне допускаю, что там их отправили уже по нужному адресу, как в этом, в 17 мгновений весны, только забыли поставить этот, как его, цветок на окно забыли поставить, и все, они там прилетели. Аэропорт Бейрута. В школьных пардах нашли 3 тонны наркотиков. Ну, сейчас, я думаю, что основная масса тех лихих людей, которые живут в Ливане, которые живут в Сирии, в Ираке, они занимаются именно таким бизнесом. То есть делают наркотики, печатают фальшивые деньги, продают украденные исторические ценности и так далее. Ну а чем им еще заниматься? Они что там должны? Сестры милосердия идти работать? Ну у них, наверное, не тот уровень, да? Комбин утвердил список отраслей, закрытых для турецких компаний. Ну да, правительство вот Российской Федерации запретило туркам огромное количество видов деятельности. Мы говорили, помнишь, вчера там, или когда позавчера Путин подписал, вчера, наверное, говорили, закон о том, что туркам там все запретить, и кабинет министров должен был перечень нарисовать. Вот кабинет министров нарисовал, что строительство зданий инженерных сооружений запрещено, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, исследования и анализа, деятельность туристических агентств, деятельность гостиниц, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государства муниципальных нужд и обработка древесины почему-то. То есть такая вот дискриминация по национальному признаку. Турок, все, ты вот сюда ты не можешь. Ты кто, турок, не можешь сюда. Ну, как это называется? Я спрашиваю, как это называется? Ну, гнойный фашизм, как это называется? Так это и называется во всем мире, когда дискриминация по национальному признаку происходит. Путин приостановил действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Вот, Вячеслав, вы уж 31-го что-то позитивное. Ну, что мы будем позитивного делать 31-го? Мы поздравим 31-го, а там уж как получится. Да, то есть вот, знаешь, нужно было зону свободной торговли похерить, да, вот, чтобы уж было Украине плохо. На самом деле от этого я не думаю, что гораздо хуже Путин, он со своими санкциями, вот кто-то сравнил его недавно, у нас был давным-давно еще в Аллегро, мы работали случай, там люди приходят, такие в шоке. Я говорю, а что случилось-то? Они говорят, да вот на объекте на одном были, а там собака на привязи. Начала на них бросаться, а не могла достать. И от злости себя укусила за яйца. Вот. Настолько злая была, собака все схватила и рванула. И вот многие мои, так сказать, бывшие сослуживцы сравнивают с Вовой Путиным. Говорят, вот он как та собака сам себя за яйца кусает, лишь бы только, значит, вот, ну, с этими санкциями имеется в виду. Но я думаю, что здесь не так все просто. Вот решил он переписать этот закон и разрешил экспортировать газ на Украину по старым правилам. То есть для газа, как в том еврейском анекдоте, да, везде была суббота, да, а в данном конкретном месте пятница. Так вот и здесь, везде все товары, значит, идут по новым правилам, а газ по старым правилам. Причем это в одностороннем порядке Путиным решено, без мнения украинской стороны. А вот украинская сторона зеркальные меры на действия России включает и не намерена пускать к себе ни сигареты, ни водку, ни шоколад. Там, ну, нормально. Посмотрим, что из этого получится. Вот какая-то странная новость. А? Днепропетровск хотят переименовать в Днепропетровск. Да. Ну, то есть, в чем фишка-то на самом деле? На самом деле, считается, что Днепропетровск в честь Петровского, такой большевик был, значит, в честь него в 26-м году назвали. На самом деле, это не так. Потому что, если бы назвали в честь Петровского, и мне это рассказывали люди, которые, ну, старые люди, которые имели к этому отношение. Если бы в честь Петровского, то это был бы Днепропетровский, а не Днепропетровск. А название было, ну, согласовано оно было со Сталиным, назвали в честь Петра на самом деле. И тогда в честь Петра. Поэтому Днепропетровск, а не Днепропетровский. Но считалось и везде написано, что в честь Петровского. Сталин же не мог в честь Петра, которого он очень любил. Там, кого любил? Петра любил, там, Ивана Грозного и так далее. Он же не мог называть такими именами. Да? Ну, поэтому как мухлевали. Вот. Ну и получается, вот сейчас молодцы, конечно, там люди тоже такие с хитрецой. Давайте переименуем Днепропетровск в Днепропетровск в честь апостола Петра. Ну, нет вопросов. То есть все скажут, конечно, да, ура, слава Богу. У нас же, вот мы сидим в одном квартале фактически сейчас от улицы, которая называется Бабушкин Взвоз в Саратове. Вот в 18 веке она была названа Бабушкин Взвоз. Там бабушка какая-то внизу жила, она торговала там наливайкой какой-то, разливайкой. Ну, что-то дешево, нормально, народ бухал. И Бабушкин Взвоз окрестили. Взвоз почему? Ну, потому что вверх идет улица, от Волги втаскивали все, что хочешь там. А потом, значит, власти городские называли по-разному. Сколько только названий не было. Но тут еще удалось поселиться купцу Бабушкину. Вот тоже дом его на углу. И его там пристань была. То есть Бабушкин Взвоз уже стал в честь купца Бабушкина. Они снова переименовали, какие-то новые названия дали. Все равно народ Бабушкин Взвоз. Когда пришли большевики, они не стали ничего выдумывать. У них был пограничник Бабушкин, большевик Бабушкин, там каких, ну, Бабушкиных у них человек 20 у большевиков был, и они назвали сразу в честь своего Бабушкин Взвоз, вот он до сих пор так и называется. А потом пришли эти демократы, да, они переименовали в честь купца Бабушкина того вот. То есть он год с 18 века не изменялось название улицы фактически, да, а формально там по-разному она называлась, ее там переименовывали раз 50 как минимум. Ну, смешно, но нормально. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель, Франсуа Орландом и Петром Порошенко. Да, вот, значит, теперь хотят инвентаризацию провести хода выполнения договоренности Минск-2. Ну, я так понимаю, что вот в конце года решили просто конфликт заморозить, ну, как минимум на год. Это всех абсолютно устраивает. И с другой стороны, вот тот вариант, который рассматривается, не устраивает всех. Это вот парадокс. Всех устраивает, чтобы вот это статус-кво сохранялось. Но в то же время вот этот статус-кво никого не устраивает, а потому что поэтому кардинально решать никто, ни у кого не хватает духу. Ну и поэтому будут спрашивать, что будет в 2016 году по ДНР и ЛНР. Ну, постоянные вспышки будут вот эти. Кто-то кого-то стрельнул, взорвал и так далее. Разборки будут, там будет ад кричащих тай-тай. В общем, ничего хорошего там не будет. Сегодня боевики ДНР заявили, что на российского исполнителя и депутата Государственной Думы РФ Иосифа Кобзона готовилось покушение. Да, вот видишь, такой вот он очень важный дяденька. Ты вот веришь, что на Кобзона могло покушение? Ты вот мне киваешь, ты это говоришь, а то они тебя не слышат. Кому он нужен? Кому он не нужен, конечно. Представляешь, тут украинские наши товарищи написали, что у него... Ну, если только боевикам ДНР, чтобы как бы защитить. Ну да, парень оторвать, говорит, украинцы хотели с него, а так вообще нафиг. Ну да, с точки зрения провокации ты прав, могли кого-то, в общем-то, использовать так, пугануть, там, выскочили такие, и вот какой-то командир с отряда специального назначения Владимир Новиков сказал, что вот... Было 5 групп покушавшихся, они их всех истребили, очень похоже, помнишь, на этот фильм «День выборов», помнишь, как там на Цаплина покушались, это, говорит, это бомбу там, мину принес какой-то, а этот на матрасе приплыл, там какой-то, боевые пловцы на него напали, когда Цаплин упал и разбил себе морду. Вот, ну, что ж тут. А я что-то вспомнил классический такой сценарий, чтобы... Девушке понравится, надо сговориться со своими друзьями, чтобы они на тебя напали, ты их всех побил и... Ну да, кстати, да, всех побили, видишь, 5 групп украинцев уничтожено. Я представляю, как там украинская сторона опупела от такой, 5 групп уничтожено. Ну, группа как минимум 2 человека, да, это группа, ну, меньше-то, как тот эстонец сказал, меньше не имело смысла. Помнишь, когда, говорит, Хейна купил квартиру, сколько комнат? 1, да, меньше не имело смысла, вот. Здесь тоже по 2 человека, а ты кто? 10. Представляешь, потери в 10 человек и скажут, что ну, списали их, да, включите в счет. Ну, очень смешно, конечно. Вот эта новость такая, чисто новогодняя шутка такая про Кобзона. Глава МВФ дала пессимистичный прогноз по росту мировой экономики на 2016 год. Да, сказал, что разочаровывающий будет 2016 год, и стоит, я думаю, ей поверить. Но представь, что в мировой экономике, если будет разочарование, то что будет в российской экономике, которая полностью этой трубой зависит от мировой экономики. Если там будет разочарование, то здесь это, я даже не знаю, как назвать. Силуанов сообщил, сколько должна стоить нефть в 2016 году. Да, сказал, что вот она будет на уровне 40 долларов за баррель. Ну, естественно, никак 100 она точно не будет. Один аспект, который еще не рассматривает. То есть вот мы все рассматриваем, что нефть сейчас легко заменяется, что сейчас идут новые технологии, что люди выдернули большие бабки из нефти и вкладывают их, что это, Иран подключился, что саудиты демпингуют, что американцы начинают на внешний рынок продавать нефть, а еще у них там какая-то сланцевая, ну, в общем, жесть какая-то. Но один еще аспект — это война. А на войне, когда идет война, нужно, чтобы нефть была дешевой. Потому что очень много горючего тратится, очень много связано именно с ведением боевых действий и с подвозом всего, что можно и нельзя, и так далее. И главное здесь, конечно, составляющая — это горючее. Поэтому горючее, когда стоит дешево, тогда очень интересно воевать. Когда горючее стоит дорого, воевать абсолютно неинтересно, потому что просто тогда зубы на полку надо положить и все. Доллар впервые в этом году превысил отметку в 73 рубля. Да, вот сегодня, видишь, такой праздник у доллара. Новогодний праздник у доллара. А у рубля нет новогоднего праздника. Вот сегодня... Еще завтра остается ему. Да, еще не только завтра. Прыгнуть. Еще все вот эти праздничные дни. Я не знаю, как будет все это. Потому что Россия будет бухать до 10 числа беспробудно. Но весь мир-то бухать не будет. Весь мир будет работать. И биржи будут работать. И все будет двигаться. Поэтому что там уж получится, я не знаю из этого всего. Связанный с РПЦ Эргобанк перестал выдавать и принимать вклады. Ну да, видишь, вот РПЦ странно как-то не может свой банк профинансировать, да? Ну, не тем заняты в РПЦ, да? Поэтому вот я могу что сказать, что понятно, что этот банк никто не жмет. Что там все по нему договорено, и Вовины ребята зубами щелкают, но близко к нему не подходит. Так вот я могу сказать про 16-й год, раз мы говорим о всяких предсказаниях, что в 16-м году загнутся многие Вовины банки. Потому что это будет 16-й год. Рубль, безусловно, будет падать. Я вот для себя записал, ВВП начнут пересчитывать по-другому, 100%. Потому что если они сейчас начнут вот за первый квартал пересчитают ВВП, они охренеют просто. Поэтому они придумают, как хитро пересчитывать с учетом какой-нибудь фиксированной ставки. Скажут, тут волатильность большая, он то такой, становится очень крепкий рубль, то очень слабый, надо вот какой-то. А по доллару тоже не годится, выступит какой-нибудь ушлепок, скажут, нет, как-то вот через какой-нибудь юань, ну не просто юань, а юань там с еще с чем-то должен быть. И вот они пересчитают, таким образом Кудрин потом скажет, вот я прям записал для себя, дайте мне точку опоры, и я пересчитаю ВВП как надо. Вот и все. Все у них получится. Сбербанк устранил сбой в работе карт. Ну, видишь, продолжается вот эта фигня в Сбербанке. Я думаю, что это не технический сбой. Если технический сбой, то их надо всех разгонять. Во главе с этим Грефом, ну ты представь, у них раз в неделю как минимум технический сбой. Что такое? Они что, не могут компьютерщиков, что ли, этих программистов нанять, что ли? «Газпром» отменил очередной тендер на строительство газопровода. Да, теперь «Северный поток-2» отменил 89,8 километров тендер. Ломается система, и точно она ломается не из желания делать все по закону или по справедливости. Да? То есть пытаются распилить последние бабки. Они же понимают, что денег больше не будет, это последние. Поэтому они пытаются откусить. Проект об отмене... Пишут, это главный программист слабый, Ильнур забухал. Не, ну Ильнур не пьющий человек, он не забухал. Я говорю, у него у родственников какой-то юбилей, поэтому... Да, Андрей у нас занимается программированием, действительно. Ну, это громко сказано, конечно. Ну. Проект об отмене транспортного налога для большегрузов внесен в ГД. Да, видишь, вот как они, замечательный такой новогодний подарок, как Путин, вот он говорил там туда-сюда, чтобы вот не было двойного налогообложения, оно четверное уже, я напоминаю, то есть платят люди транспортный налог, акциз, который в бензине находится, ну или там в солярке, платят вот этот налог Ротенберга они и платят еще за дороги непосредственно заплатные, по которым ездят. Ну, например, мы говорили, до Сергиева Посада 44 километра доехать 500 рублей стоит. Ну, в общем, нормально так. Так вот, один налог решили для них убрать, ну, потому что Путин сказал, такие молодцы, да. Вот, понимаешь, вот, провели эти исследования всякие, Левада-центр, и вот говорит, половина, 46% занимает сторону протестующих дальнобойщиков, возмущают новые поборы, 39%, 39% опасается, что из-за введения платы за проезд там вырастут цены. Никто не говорит, просто пошли они. Никто не говорит. Просто денег хотите, идите в жопу. Вот так надо говорить. Понятие справедливость вообще улетело. Про понятие справедливость вообще никто в России не говорит. Есть вот одна партия, которая там с этим словом, но оно настолько это слово дискредитировало, что я уж не знаю, за это только они должны ответить. Ты видишь, вот ситуация какая? Путин обосрался с этим Платоном. Сейчас вот они пытаются как-то вывернуться. Причем он задний ход не хочет давать, он как-то через одно место лобзиком, чтобы там вот решить, давайте вот это отменим, вот то отменим, он не хочет, потому что ну как он тут, великий пу, блядь, а его нагнули, он на самом деле зассал, реально, точно так же, как он зассал по этим продуктам, Но там дали задний ход. Ну просто вот раз и забыли. Сказали всем СМИ. Так, все забыли. Никаких продуктов никто не давит. Все, мы этого боимся. Мы тогда еще говорили об этом. Потому что народ стал вставать на дыбы. Но народ почему забывает? Путин дает задний ход. Он сыт. Его совершенно спокойно можно трамбануть. По любому вопросу. По любому вопросу. И он будет отходить назад, пока совсем не сдуется. И сдастся. Не пойдет он до конца. Вот вам все говорят, он пойдет до конца. Посмотрите, не пойдет он до конца. Он сыкун. Число участников голодовки строителей в Хакасии в среду выросло до 12 человек. Строители требуют выплатить им многомиллионные долги из президентских ассигнований на строительство домиков для погорельцев. В голодовке планируют присоединиться многие их товарищи. Да, видишь, вот та же самая ситуация. То есть в Хакасии пообещали денежки людям, и они работу выполнили, ничего им не заплатили. Ну, это классика. Почему? Потому что это президентские ассигнования. Президент выделил. Ну, там их поделили. Они до Хакасии, да и не дошли даже. Они там, прямо в Кремле разделились, эти президентские ассигнования. Последние деньги никто никогда не отдаст. Люди что, дураки, что ли? Они понимают, что все. Те, которые у кормушки, они понимают, что все, ничего больше не будет. Лучше уже было, как говорят друзья-алкоголики. Поэтому, что сейчас успел, то и съел, и все, и валить надо. Вот так они рассуждают. Путин освободил пенсионеров старше 80 лет от платы за капремонт. Это «Известия» написали, и многие другие СМИ, и это вранье. «Известия», как и другие СМИ, как всегда, врут. Читаю, как там звучит. Закон дает право регионам России освобождать одиноких граждан в возрасте, одиноких в возрасте 80 лет и старше от уплаты взносов на капитальный ремонт. И право предоставить скидку в 50% для одиноких граждан, достигших 70 лет. Это одиноких, это у кого есть. У кого никого нет, да. Вообще, да. Представляешь, какая мразь, а? Представляешь, какая мразь. То есть старики, 80-летние, у которых есть дети, они должны платить. А у которых нет детей, это у меня слов нет. То есть, и тот он такой подарок к Новому году сделал, а? Факт встречи Путина с Кудриным подтвердили в правительство РФ. Да, подтвердили, что Кудрин и с Путиным встречался, а до этого с Медведевым на прошлой неделе. Ну а мы понимаем, что Кудрин ненавидит Медведева, а Медведев ненавидит Кудрина. И сейчас разговор идет о том, они понимают, что у них, извиняюсь, жопа с ручкой, надо взять Кудрина, чтобы там какие-то вопросы порешать, в том числе с Западом, потому что у него с Западом все нормально. Но на самом деле работает многоходовка, которую мы спрогнозировали весной. Помнишь, весной, о чем мы говорили, что Кудрин будет тем человеком, который попросит премьером сделать Володин. Помнишь, я говорил об этом. То есть сейчас все будет очень красиво. Сейчас Кудрина они куда-то втыкают, он там занимает место, он ненавидит люто Медведева, это, конечно, не его человек и так далее. И когда все подходит к выборам, ну, на выборах «Единая Россия» не набирает там 1000000%, да. Потом приходят Жириновский, Зюганову, Кови, говорят, вот видите, Владимир Владимирович, вот Медведев-то не потянул, так что не нужен нам такой премьер. Вот есть у нас молодой, солнце наше, вот кто нам нужен. Ну и Кудрин тут еще, тык-тык придет, да, вот либералы. Либеральная часть «Единой России», сейчас она, видишь, как он там появился. Либеральная часть, либеральное крыло, извиняюсь, вот я даже для записал. Кто такие либеральные крыло? Это в «Единой России» те воры и жулики, которые имеют мозги и ненавидят Путина. А кто такие патриотическое крыло? Другое. Ну, это та часть «Единой России», у которых нет мозгов. Да? Они любят Путина, ватники такие там. Но беспрекословно подчиняются Володину. Поэтому это абсолютно управляемая структура. Вот эти либералы управляются, потому что у них вариантов нет, им надо Путина куда-то убрать, кого-то поставить. А эти просто им свистнули, они Федорову там всякие прибежали. Что изволите? За что надо голосовать? Кого надо протаскивать? Так что вот предсказание на сентябрь будет такое. Выборы приведут к тому, что правительство не будет возглавлять Медведев. Не сможет, на мой взгляд, он победить. По крайней мере, сейчас нет ни одного варианта. Может быть, какие-то он там выполнит условия, сверхусловия, там с какими-то путинскими дружками еще, так сказать, закарифанится, законтачит. Но точно не закарифанится, скорее всего, потому что очень они его не любят, а он их очень не любит. Поэтому вот есть компромиссная фигура только одна на сегодняшний день. Лавров рассказал о самом необычном Новом годе в своей жизни. Да, вот Лавров сказал, что в самый необычный Новый год встретил в лесу, у костра он этот Новый год. Вот, я могу что Лаврову сказать, и не только Лаврову, вообще не вопрос. Слушай, уже вот многие путинцы скоро уже будут встречать Новый год в лесу, у костра, там в Сибири, на берегу реки Колыма. Ну, если доживут, конечно. Я думаю, что очень многие смогут похвалиться тем, чем хвалится сейчас Лавров. А Лавров вообще сделает это традицией, встречать где-то на лесоповале, там в палатке, у костра. Горнолыжный отдых в Сочи резко подорожал. Да, видишь, вот как замечательно нам рассказывали о том, как надо поменять Турцию, там этот Египет на Сочи. Ну, в Сочи в два раза все практически подорожало, в том числе и скипасы. Сейчас, ну, по-моему, Таиланд на первом месте. Почему Таиланд? Ну, поэтому, по туризму. Да, но в Таиланде нет горных лыж, понимаешь? Да. Тем более Сочи не Таиланд, это же здесь водные. Наше, туда можно на машине даже доехать, на веслах догрести, а стоит столько же, сколько, наверное, куда-нибудь в Лаплан во Францию съездить. Может быть, конечно, это не Куршавель, да, ну все равно, в общем-то, и не Сочи, да. Я имею в виду, с точки зрения катания, конечно, Лаплан гораздо круче, чем всякий Куршавель, безусловно. Я имею в виду по деньгам просто. А вот Жерар Депардье собрался сыграть Иосифа Сталина. Да, ну тут он уже опоздал, у нас уже один корефан играет Иосифа Сталина, Путин его фамилия, он каждый день тут выходит на экран и играет Иосифа Сталина, херово у него получается, кстати, но Депардье, я не думаю, что лучше получится, потому что Депардье такой жирный, Сталин таким не был. Сразу я вспоминаю, как Черчилля, когда, знаете, в 50-е где-то, в каком году, я уж не помню даже, в 54-м, что ли, тогда фильм-то это снимали, такой блокбастер, так его назовем. Про... Тегеран? Да английский тогда. Снимали его про Вторую мировую войну, и там Черчилля, дяденьку какого-то выбрали играть, и сказали по секрету Черчиллю: вот вас будет играть вот этот, и вот столько мы заплатим. Он сказал на это, удивился и сказал: этот парень на 10 лет меня старше, на 20 фунтов тяжелее. И вообще за такие деньги я бы мог сам себя сыграть. Так и здесь за такие деньги можно будет, наверное, Сталина оживить, он сам себя сыграет. Около 70 тысяч единиц просроченной пиротехники нашли на незаконном складе в Пушкинском районе Подмосковья. Но самое интересное, ее уничтожили. Вот представляешь, как ее уничтожали, какой фейерверк. Вообще, я предлагаю вот эту вот пиротехнику, которую они изымают, потом свозить куда-то на Новый год или на праздник и подрывать. Вот, весело, на фейерверки тратиться не нужно. Очень, очень хорошо, такой новогодний вариант. В Калининграде пенсионер-рецидивист украл биотуалет, чтобы подарить семье на Новый год. Да, раньше он был за разбой судим, этот дяденька, ему 73 года, такой старик-разбойник. Вот теперь за туалет, за этот био, который он украл со стройки, чтобы поставить его на дачу, его приняли и посадят, я думаю, надолго. Вот за этот биотуалет он получит столько, сколько, я не знаю, вот собрать всех вместе, всяких Васильевых, все 40 вот этих вот людей, которые там миллиардами воровали, вот столько получит один этот пенсионер. Рецидивист, как его назвали. Британских подростков будут судить за кражу пуговиц в концлагере Аушвиц. Да, вот видишь, в Освенциме они утянули какие-то пуговицы, которые там музейные экспонаты, и теперь вот их будут судить за кражу музейных экспонатов. Бред вообще, совершенный бред. Пуговицы, они в Африке пуговицы. И цена им, понимаешь, вот если, допустим, это была бы какая-нибудь там пуговица с плаща Юстиниана или Константина, ну нет вопросов. То есть она реальных денег стоит. Я не думаю, что вот эти пуговицы, которые в Аушвице, они имеют какую-то ценность, да, даже в том числе и историческую. Ну, пуговицы, они пуговицы. Поэтому вот там обещают им чуть ли не 10 лет. Но я думаю, что Британия, конечно, не выдаст своих подростков. Они уже уехали давно из Польши. Ну, вообще, совершенно безумная ситуация. По 17 лет юношам. Ну, дураки, представляешь, какие-то пуговицы дернули там из этого Аушвица. Нафиг они нужны им были. Франция обнародовала архивы режима Виши 40-х-44-х годов. Да, видишь, оказывается, до сих пор эти архивы были закрыты, и вот сейчас только коллаборационистского вишистского режима маршала Петена опубликовали. То есть, я думаю, что если бы раньше опубликовали, то много интересных фамилий бы там люди увидели, особенно с точки зрения доносов. Ну, я думаю, вот я считаю, что мы ждать не будем. Как к власти придем, так сразу. Вот этого коллаборационистского режима. Все документы опубликуем. Все доносы, все фамилии. Прям вот перечень у нас будет всех. И я как-то переключал и увидел художественный фильм какой-то. Там дедушка такой блаженный фашистских, значит, доносчиков сжег документы, говорит, ну а что они как бы живут сейчас, тогда тяжелые времена были, сейчас у них проблемы будут. И вот тогда я посмотрел, я с ним абсолютно согласился, да, потому что, ну, как какие-то там прилетели фашисты, которые там вешали, если что-то ты не сказал, да, там туда-сюда, то есть какие-то там тетки были, у которых дети, куда они денутся, они вынуждены были стучать, да, но сейчас же ситуация не такая. Сейчас никого не вешают за то, что он стучит. Сейчас это делают добровольно, там всякие вот Федоровы такие, только, ну, поменьшего размера. Поэтому не, мы это мы не простим. Архивы сожгут стукачи. Не сожгут никогда, поверьте мне. Вот что никогда, потому что все, кто нас сейчас слушает, они нас слышат прекрасно, они все знают. Они знают, что это гарантия их собственной безопасности. Они нам передадут архивы, у них же ответственны. Кто? Пупкин, Юбкин. Вот такие-то ответственны за архивы. Если архив сгорел, что с Пупкиным сделают? Он что, не понимает, что ли? Конечно, понимает. Он все отдаст, у него комната сейф. Там мы это все видели. Откроет, скажет, вот считайте, такой этот... Варфоломей этот, как он, помнишь, который ордера-то хранил в этом, в 12 стульев. Как же его, господи, Варфоломей этот, воскобойник, нет, как его звали-то, погуглите. Вот, и все отдаст, и мы ему пожмем руку, скажем, молодец, заслужил там пенсию вот какую-то тебе на, вот архивариус, какие к нему вопросы. Никогда это не сожгут, поверьте. Мальцев, вы чат смотрите, смотрю. Один человек погиб в результате взрыва автомата по продаже презервативов в городе Шеппинген на западе Германии. Ты видишь, уже презервативы взрываются. То есть люди пытались взорвать автомат с презервативами, в результате один погиб, кто-то там травмировался вообще. Ну, такой вот рождественский такой прикол, да, в Германии. Как-то раньше они были более такие мягкие приколы. Коробейников, да, Коробейников, конечно. BBC, да, умер психиатр, признавший гомосексуальность нормой. Да, вот на 83-м году скончался влиятельный психиатр Роберт Спицер, да, действительно влиятельный, и все, и нет вопросов. И вот BBC, который на русском языке, и все остальные говорят, что вот он молодец, он признал гомосексуальность нормой, и вот поэтому он молодец. Но на самом деле на русском языке нет смысла это писать. Почему? Потому что в Советском Союзе гомосексуальность всегда считалась нормой. Это у них в Англии она считалась не нормой. А это психиатры советские не рассматривали это в виде психической болезни. Они рассматривали это как врожденный уродливый характер. Да? То есть это... Сформированная личность. А? Личность. Ну да, да. Вот, вот я написал, в СССР гуманисты настаивали, что гомосексуальность это болезнь. Поэтому нельзя за это сажать. А психиатры настаивали, что это психопатия. Это врожденный уродливый характер, никакого отношения к болезни не имеет. И уж точно никак не лечится. И режим считал, в общем, что гомосексуализм это не болезнь, за это сажали. И сажали не в психушку. Потому что больных, дураков, сажали в психушку. Да, а этих сажали в тюрьму по 121 статье за мужеложество. Так что они как-то вот зря тут написали так. По-русски, по крайней мере. Продается особняк, построенный ко второму пришествию Христа. Да, видишь, вот так, к Новому году особняк, который ко второму пришествию Христа продают в Бронксе. Такой вот сделали какие-то ожидающие Христа, там много комнат, ждали-ждали, не дождались, и вот сейчас продают. Молодцы, что? Молодцы. Филиппинского священника отстранили от работы после рождественской мессы, проведенной в хеверборде. На двухколесной доске. Это двухколесная штуковина, на которой он ездил. Ты не видел это видео? Нет. Он ездил и пел песни. Очень, очень позитивно. Я не знаю, за что его наказали. Ну, он там извинился туда-сюда. Я так понимаю, что особо ничего ему не сделают. Ну, нормально. Ну, покатался, попел там. Он же не чудил там никак. Ну, почитали он тут в Квинсе, в Нью-Йорке. Подарки выкинул. Таскать тяжело, взял, выкинул. А другой почтальон проще поступил. Он вскрыл все конверты. Там оказалось 50 подарочных карт. Все же там подарочные карты рассылают, сертификаты. Ну, набрал на много-много тысяч долларов всего. Ну и на много-много лет. Так, давай, наверное, у нас время подходит к концу, потому что надо будет еще нам вот эти предсказания сделать. Сейчас посмотрим тогда, что еще, о чем стоит поговорить. Сейчас прям по-быстренькому такие вещи. Вот белорусские полярники приступили к монтажу первого объекта белорусской антарктической станции. Так звучит для нас, для вот советских людей, белорусские полярники. Как-то странно это звучит. Потом, значит, сейчас вот интересное тоже видео собрало очень много просмотров. Не видел, как собаку в приюте первый раз в жизни погладили. Не видел? Нет. Жуткая совершенно вещь. Собака орет, как сумасшедшая, потому что они не знают, то ли ее убивать будут, то ли есть ее прям заживо. А ее гладят, гладят, она кричит, потом успокаивается, до слез прям вот пробивает. Ну вот, наверное, надо больше добра. И не только к Новому году. Так. Голые Дед Морозы бегали по Днепропетровску. Я вот удивлен, как в России только не написали про гомосексуалистов, как у нас любят и так далее. На самом деле никакие не голые. Это просто люди в трусах бегали, чтобы, ну, как бы закалялись. Моржи такие. Они уже десятый или какой раз там проводят. Ну, в общем, неплохо популяризируют здоровый образ жизни. Что тут скажешь. И вот дагестанец один не стал резать гуся на Новый год, потому что тот его там обнимал, целовал, этот гусь. Вася гуся зовут. Так что, видите, вот не надо резать тех, кто тебя обнимает и целует. Это классика такая. Так, ну давайте, наверное, про события, которые произойдут. Я вот так написал, писал ночью, да, так в состоянии, когда серотонин сгорает, такое психоделическое, поэтому, ну и я не буду объяснять, почему, потому что очень долго по каждому пункту объяснять, почему я так думаю. Некоторые вещи, они связаны чисто с анализом. другие связаны, ну, может быть, с какими-то там сновидениями. Третьи с той гранью, которая между явью и сновидением. Вот в этом состоянии иногда получается мозг работает, и получается самая выдающаяся информация, потому что он откуда-то изнутри копает. Ну, и часть получается каким образом? Ну, то есть то, что Абдурушин называл восприятие. Ну, я просто знаю, откуда знаю, не знаю, откуда я это знаю. Поэтому тут сложно объяснить. Я вот события, которые будут в будущем году, некоторые я уже как бы предсказывал, поэтому я просто вернусь. Вот российские дипломаты допустят такой грубый ляп, что удивят всех, даже своих. Внешняя политика станет еще более нервной и окончательно пугает всех соседей, включая Казахстан. На Кавказе, как внутри России, так и за рубежом, будут бои с человеческими жертвами. Именно в том числе и за рубежом. Как только установится теплая погода, интенсивность вооруженных столкновений там будет расти. Конфликт Армении и Азербайджана усилится. В Азербайджане ухудшится внутриполитическая ситуация. В Армении нарастет протест, который может вызвать политический кризис и досрочные парламентские выборы. Они в 17-м должны быть, возможно, они пройдут в 16-м. Вот, ну, мы в мае месяце уже посмотрим, будет там что-то или нет. В Грузии усилится внутриполитическое давление, возникнут политические разборки и начнутся проблемы с исламистами. Турция будет провоцировать Путина на Кавказе и в Крыму. Эрдоган и прочие будут заявлять о хорошем отношении к России, а на деле вредить, используя в том числе и спецслужбы. Спецслужбы Турции, чтобы подтвердить, что они не враги России, сольют, наверное, информацию о террористических замыслах какого-нибудь сумасшедшего исламиста и выдадут нескольких путешественников в Сирию. Несмотря на строгий запрет США, спецслужбы Турции, используя связи в Саудовской Аравии, пытаются от их имени передать сирийской оппозиции ПЗРК для борьбы с самолетами РФ. Проблема Курдистана встанет в полный рост. Афганские талибы, которые послали нафиг Путина, направят удары на Узбекистан и Таджикистан. В этом они будут не одиноки, так как ИГИЛ и другие исламисты захотят пробить коридор через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию в Казахстан и Китай. Мы об этом говорили. Китай ждут непростые времена, Казахстан очень тяжелый. И не только из-за исламистов, и там назревает протест, и там разные по масштабам, но грозные по последствиям, экономические проблемы. Проблемы начнутся и в Туркмении. В РФ экономика будет чахнуть, банки будут разоряться, народ будет грабить еще сильнее, введут новые налоги, новые системы пересчета налогов, начнут отбирать все за долги, введут дополнительные наказания за долги. Примут десятки идиотских законов, направленных против интересов малоимущих. От этих законов будет мало толку, но много возмущений. Начнут использовать армию для охраны правопорядка. Будут пытаться подавлять любые протесты, но кроме метода кнута станут использовать и метод пряника. Предотвратят крупные теракты, это в кавычках, то есть путем провокаций. Вот. В России будет и реальный знаковый теракт от исламистов, приуроченный к важной дате. Также исламисты могут захватить госучреждения и заложников в нем. Нападения простых людей на государственные и муниципальные учреждения станут частыми. Ну вот как тот дедушка, который все там полил керосином и поджег. Сообщения о подготовке терактов примут характер эпидемий. Начнется системный кризис здравоохранения и образования. То есть то, что есть уже на самом деле системный кризис, а это будет вообще жопа. Будет задержка зарплат, попытка грабительской экономии за счет работающих. Усилится пропаганда величия вождя и особого умения его боевых магов и ученых, которые вот уже скоро дадут народу скатерть-самобранку, ковер-самолет, спаги-скороход, меч-кладенец, шапку-невидимку и чудо-оружие. Все это мы увидим в разных вариациях. Это будут там какие-то самолеты, которые летают быстрее всех и взрывают там сильнее всех. Это будут какие-то там новые энергетические какие-то подвижки, что там, ну, в общем, нам будут рассказывать сказки просто на раз, вот каждый день будем включать и видеть новые-новые сказки и величие вождя, и все это будет завтра, то есть светлое завтра наступит завтра, так будут. олигархи и крупные чиновники начнут открыто жрать друг друга, открыто, почему? Потому что сейчас они уже начали жрать друг друга, и применять методы бандитов 90-х, то есть шантаж, вымогательство, нанесение телесных повреждений, убийство, разбой. Выяснится, что крупные правоохранители не только воры и жулики, но еще и злодеи и бандиты. Случатся резонансные убийства судей, крупных работников правоохранительных органов, а также разбойные нападения на крупных экспроприаторов. Ну, под крупными экспроприаторами я понимаю людей, которые активно грабили народ на, так сказать, при помощи путинского режима. Не только на государственных постах, но и близких к этому. Так, будет совершено много дерзких преступлений, одно из которых будет связано с резиной. Почему я не знаю, но вот я знаю, что с резиной будет связано. Путинские дружки перессорятся и будут подставлять друг друга открыто через СМИ. Фонд Навального получит из-за этого много компромата и крепко свяжется с кем-то из путинских дружков, что в дальнейшем ему повредит. И в СМИ просочатся негативные высказывания ближайшего окружения Путина о самом Путине. Мы это услышим. То есть это будут какие-то аудиозаписи. Там, вон что он сказал. Там, вот, может, видео будут записаны. У путинских дружков случатся стычки с Кадыровым, которые всех повеселят. Выльется огромное количество ранее недоступной информации. Станут частыми скандалы на телевидении и в СМИ, связанные с инакомыслием. Мы увидим бастующих журналистов. Сбежит на Запад несколько знаковых фигур, которые сделают открытое заявление о необходимости революции. И вообще слово «революция» станет самым популярным в СМИ. Из-за внезапных и секретных перемещений Путина и его хамской кодлы, из-за презрительного отношения к людям, ФСОшниками, авиадиспетчерами, гаишниками и прочими будут спровоцированы аварии на транспорте. Произойдет страшная авария у ВКС, у Воздушно-космических сил. Произойдет авария в Росатоме. Кризис в электроэнергетике будет провоцировать постоянные аварии. Из-за частых аварий железная дорога понесет значительные убытки. То есть раньше они эти убытки, как, ну, специальные убытки, что-то там есть какое-то. И это не главное. Это будет сейчас как основная статья, так сказать, убытков. Аварии в метро могут закончиться большой трагедией и подтоплением. Мы об этом говорили. Большая авария на газовом или нефтяном месторождении и множественные аварии при транспортировке газа и нефти. Крым ждет серьезное потрясение. Будут аварии «Ютейр» и самолет «Суперджет». Случатся аварии и в тех авиакомпаниях, которые были малоаварийными. К сожалению, тоже будет. Жадность станет причиной трагедии с большим количеством человеческих жертв. Из-за халатности, глупости и жадности взрослых будет гибнуть большое количество детей, в том числе в государственных, муниципальных учреждениях и в местах отдыха и игр. Основной удар придется по самым незащищенным, то есть детям, беременным женщинам, старикам, инвалидам, животным. Трагедии с животными нас потрясут. Вот, посмотрите. Бунты в тюрьмах станут обычным явлением. Многие русские люди открыто станут называть Путина бедоносцем и связывать лично с ним все беды России. К следующему Новому году таких людей будет явное подавляющее большинство, а фраза «не только он один виноват» будет восприниматься как неуместная шутка. Интерес к революции у народа вырастет, и она перестанет пугать даже бабушек. Везде будут открыто обсуждать, что будем делать после Путина. Защищать Путина даже ФСБ станут только самые тупые и замазанные. В ФСБ случится скандал. Драконовские антиэкстремистские законы не будут пугать людей, а будут их раздражать. Скандалы в РПЦ станут нормой. Случится пожар в знаковом храме, возможно, от попадания молнии. В Кремле случится пожар. Будет проблема с Останкинской башней, она кому-то или чему-то не уступит дорогу. Что это, я не знаю. Я вот как вот зафиксировал, так и выдаю. Что-то случится в усадьбе Ясной Поляны, кто-то нарисует великое полотно, чудесным образом найдутся очень ценные предметы, которые считались безвозвратно утраченными. Вы, зрители артподготовки, испытаете в новом году потрясение. Летом случится чудо. Все. Вот это то, что я, так сказать, смог предвидеть по разным совершенно разными методами, да, в том числе эмпирическим, конечно, что-то можно пощупать, что-то можно в виде натуралистического наблюдения. Знаешь, вот когда там за зверюшками наблюдают, а это ты за путинскими наблюдаешь, сидишь, не вмешиваешься, они там насилуют друг друга, отнимают что-то друг друга. Так что правильно марксисты говорили, кто сказал, я уж и не помню, то ли Маркс, то ли Энгельс, то ли вообще Гегель или Фейербах, в основе теории познания лежит практика. Вот практика нам показывает, что 90% из того, что я вам сказал, это благодаря практике полученная информация. То есть это анализ, который с использованием теоретических знаний и собранной информации, и не более того. Так что вот такие вот дела. Так, давайте на вопросы ответим. Да, вот меня спрашивали, тут написали, как должна работать мысль, чтобы что-то можно было там предвидеть и так далее, ну, чтобы что-то родить такое, что потом найдет свое отражение в будущем, да. Ну, есть такое произведение «Письма мастера дзен мастеру меча». Называется в русском переводе иногда по-другому «Мастеру фехтования». Да? А вот, и, ну, это такой японский философ, бы я его назвал, Токуан. Он, помимо того, что написал вот это замечательное произведение, он еще любимое блюдо мое придумал. Это дагон, который редька маринованная. Я обожаю маринованную редьку. Вот эту. То есть вот эти вот самые любимые роллы — это рис и маринованная редька. Все, больше там ничего не надо. Вот как он писал, должна мысль работать в бою, при том, что ты что-то там выполняешь, пытаешься добиться какого-то результата. Он говорил, что мысль должна быть как мяч в водопаде. Она такая вот должна. То есть должно быть у нее хаотичное движение. У нее должно это, ну, броунское движение должно быть в голове. Тогда из этого что-то может родиться. Именно рождается порядок, рождается из хаоса. Порядок не рождается из порядка. Это особенность такая. Поэтому дайкон, да, он называется. Дайкон, точно. Дайкон. Редька. Так что, что там еще? Вячеслав, от меня невеста ушла, вернется, нет. Ну, я вам же не бабка-гадалка, я не могу такие вещи. Я не знаю ни вас, ни невесту. Если бы я хоть кого-то из вас знал, я бы сказал, вернется или нет. Так что, что-то еще хотел, какие-то вопросы ответить. Да. Мои мысли, мои скакуны. Ну, логично, да, там. Мы сделали дебат с Артемом Тарасовым. Мы уже сказали. Вот если бы нам написали, что Артем Тарасов хочет в дебатах выступить, нет вопросов. А вот что-то там, потом кто-то что-то неправильно передал. Нафиг нам это нужно, честно я вам скажу. Ну, потом еще нам с Артемом Тарасовым поссориться. Пишите, у кого есть контакты на артподготовку. Там есть у нас электронный ящик. Попробуем связаться. Так. Давай ответим на вопросики людей. Слава, новогоднее обращение с видом на Останкинскую башню. Не будет с видом на Останкинскую башню, это точно. Слав, ты на вопросы отвечай иногда, вы иногда их задавайте вопросы, а не пишите. в Казахстане с 1 января введен сертификат безопасности «Кратко интернет в кармане» КНБ. Ну, я так понимаю, спецслужбы. Слава, прошу поподробнее о ситуации в Казахстане на будущий год. Давайте как-то вот поговорим об этом. Может быть, вот будут праздники, когда напомните. Отдельно возьмем про Казахстан, поговорим. Слава, вы прям как Нострадамус, только с бородой. Ну, у Нострадамус тоже, наверное, борода была. Нострадамус в тазу с водой все это видел. Я, честно говоря, ни разу в тазу с водой ничего не видел. Поэтому я пользуюсь другими методами. Вы поздравите нас с 12 часов вместо Пуйла. Конечно, безусловно, обязательно. Сколько будет стоить водка, если вы придете к власти? Нам просто это важно, мы тут в деревне пьем. Ну, водка будет стоить, сколько она и должна стоить. То есть, я не знаю, какие тогда будут деньги, но не думаю, что она будет дороже, чем 3,62. Водка должна стоить 3,62 и все. Я так понимаю. Вячеслав, толкнись завтра эпическую речь, чтобы мораль поднять на 16-й. Постараюсь, не знаю. Я даже не знаю, о чем я завтра буду говорить. Как вам могу написать свое стихотворение, думаю, что вы оцените. А эту народ фронт на почту сбросите, прочитаю с удовольствием. Я люблю стихи. Иногда как бы, сам пишу стихи, бывает у меня такое. Вот, кстати, когда спрашивают, говорят, вот в этом психоделическом состоянии, кроме предсказаний, что-то бывает. Иногда стихи бывают, представляешь? Причем я сам удивился, узнав, что получилось это как-то в конце 90-х, наверное. То есть я, ну, обычно как, я по ночам то службу нес, то работал. Всегда ночное время у меня было загружено, и где-то под утро ложился спать, уже совершенно уставший, с сожженным серотонином, и мозги, мысли мучили. И вот какая-то мысль, просыпаешься и записываешь ее, и все, уже уснуть не можешь. И так мне это не нравилось, и я решил с собой класть диктофон. Ну, чтобы вот не просыпаться, что-то там оттарабанило и все. Ну, и так вот я привык, и что-то на диктофон диктовал. И однажды вдруг я включаю, и такое услышал, я просто был потрясен, оказался. И потом, как-то после этого раза оказалось, что я в таком состоянии начитываю стихи, причем не помню, просыпаюсь, включаю, потом такое слышу, у меня волосы дыбом, знаешь, от таких психоделических стихов. Я даже могу одно стихотворение вспомнить. Ой, боюсь сейчас. Включил. Это вот первое стихотворение было, которое таким образом записано. Значит, я упал со скалы, я разбился на мелкие части, раскололся, как ваза о пол. Я упал, я разбился и ушел в никуда, без причастия, никуда не ушел. Я взлетел, собирая себя по крупицам, и, паря в вышине, я вернусь, принеся с собой слово, не завидуя птицам, никогда не желая чужого, никого не жалея чужого. Такое вот совершенно безумное такое стихотворение я включил, думаю, блин, вот это да, представляешь? Но потом некоторые стихи я помню, что там начитывал там, и так далее. Это вот состояние, когда ты двое, там, а то и трое суток не спал, потом ложишься спать, а уснуть не можешь, потому что серотонин сгорел в башке, и вот ну, что-то там вот происходит, как будто ты каких-то там препаратов принял нехороших. Там что у нас время-то? А, нет, еще нет. Мы можем ответить. Так что и... Так... Слава, я гей, что вы будете с нами делать? А что с вами делать? Ничего не будем с вами делать. У нас единственное будет открытое общество, поэтому если человек хочет скрывать свою ориентацию, ради бога, пусть скрывает, просто он в орган государственной власти, местного самоуправления. Это однозначно. То есть никаких лобби по какому-то специальному признаку мы не допустим. Никаких лобби не будет. Мы это будем пресекать и очень жестоко. Хочу встречать Новый год в лесу с Лавровым. Так. Вот просят прогноз по странам СНГ. И что-то вот выскочил куда-то Узбекистан, Казахстан. Ну, я же сказал, по Казахстану, по Узбекистану будет, конечно, нарастать исламизм. По Узбекистану вообще ситуация очень противная с президентом, который, в общем-то, не оставил никакого другого выхода, кроме прихода к власти исламистов. Потому что, ну, кто же, либералы, что ли, его скинут? Да там можно вообще это в Узбекистане сделать, да, никаким образом. То есть, если не будут как-то включены определенные механизмы, мозги какие-то, сторонние люди их не включат. Ну, а сторонние люди, кто это? Путин, блядь, понимаешь? Опять же, туда влезет вот это вот чудо, и там будет такая же Сирия, понимаешь? То есть, тут же страшно даже что-то шевелить. Поэтому было бы, конечно, желательно, чтобы там произошел переход власти. Я уверен, что в Узбекистане масса нормальных людей. Тем более там элита, которую сейчас поджали, та еще старая, советская, которая имеет прекрасное образование, у которой, в общем-то, отличный интеллект, знания, в общем-то, невероятные совершенно. Не только все советское они знают все национальное, фарси там и так далее. Поэтому, конечно, жалко. Вот то, что там сейчас произойдет, это просто может быть очень страшно. Мальчик, ты кто по национальности? Только честно. А что, зачем врать? Я уже 10 раз говорил, я русский человек. Маму мою звали Мальцева Нина Сергеевна. Папу моего Мальцев Вячеслав Иванович. Моего дедушку, маминого папу, звали Рашко. Так. Не, вот тут пишет Слава Русский, я почему отвечаю на этот вопрос, потому что очень важно, так как я русский националист, всегда нас пытаются как-то замазать, то есть сказать, что это какие-то вот там непонятно кто по национальности и так далее. Я не против того, что там есть среди русских националистов и не чистокровные русские. Но если я чистокровный русский, что мне еще сказать-то? Вот что мне к этому еще можно, блядь, приписать? Ну, так случилось, да? Ну, конечно, в большом отдалении там есть и другие корни, но они, опять же, в общем-то, с точки зрения... так сказать, русскости, что ли, да, они очень, наоборот, положительные. Мальцев, а Эдик завтра будет? Ну, не знаю, вроде как поздравлять-то и собирался один, я не знаю, можем у Андрея спросить. Будет завтра Эдик, Андрюш? Не могу сказать. Трудно сказать. Только знаю, что для него Новый год это не особо большой праздник. Ну да. Не, ну у Эдика и есть сейчас как бы огромный пласт работы, связанный с этим, как он, Благоном, да, он человек у нас упертый, он сам говорит, что вот он может заниматься только одним делом. Поэтому у него определенные проблемы. Он не любит разрываться на части. Так. Меня еще спрашивали, есть время сегодня. И тут вот тоже, я так понимаю, писали. Сегодня вдруг меня спросили, как русского националиста, чем национализм отличается от фашизма. Главный вопрос. И всегда определенные теоретики начинают что-то выдумывать. Там у них миллион пунктов, и получается полная херня. Вообще про все это надо забыть. Никаких миллион пунктов нет. Принципиальное отличие фашизма от национализма, именно принципиальное, то, что фашизм – это идеология доминирования национального государства. Национализм – это идеология доминирования нации, то есть народа. Не государства, как машины. Вот в чем разница, которую не видят ни хера. Там, знаете, какие-то исследователи, там, какие-то профессора, Две большие разницы, да, как говорят в Одессе. Эти за государство, которое будет всех дрючить, и которое во главе всего, и надо ему делать ку этому государству во главе там с вождями Путинами и всеми остальными. И националисты, которые говорят, что все, примат нации, то есть народа. Нация переводится как народ. Вот народ. Он главный, не государство, которое этот народ плющит, а народ. Причем сейчас я говорю, это возможно исполнить. Почему? Потому что технически. Мы впервые технически можем дать возможность каждому человеку высказаться. Каждому человеку проголосовать за что угодно. Каждому человеку высказать свою точку зрения по любому вопросу, по любой кандидатуре и так далее. Поэтому тут, в общем-то, сейчас именно идет волна вот этого... как его назвать, неонационализм, да, так его можем назвать. Вот этот вот национализм, который при помощи новых технологий. Слава, что будет делать, если начнется пятая ядерная война? Ну, может быть, я скажу вам страшную вещь. Умирать будем, что будем делать, если начнется пятая ядерная война. Как... те, которые умерли до нас, где-нибудь в Махенджо-Даро, да, или где там еще бомбили, до нас в Хиросиме и Нагасаки, потом, как говорят, в Махенджо-Даро, там еще где-то нашли, где бомбили, я уж не знаю. Бхагавад-гита или что-то там, тоже говорят, что там применено ядерное оружие, то есть до нас дошли, что там луки и стрелы, и все, а... ну, вообще в Рамаяне описано везде. Ваджра у Арджуны, которую Индра ему дал, там, ну, наверное, это была какая-то штуковина, которая там, или как минимум это лазер была, может быть, он там этих ракшасов убивал там миллионами сразу, бджж, и нет. Поэтому я думаю, что да. Как вы относитесь к Ильину? Ровно отношусь к Ильину. То есть у меня нет вот такого: «Ах, Ильин, там с ума сойти!» И нет также пренебрежения к нему. Ну, ровно отношусь. Вячеслав, когда в России снесут памятники Ленину? Вопрос: нафига? Вот те, которые плохие, там, они сами развалятся, да? Те, которые представляют из себя произведение искусства, пусть стоят, пусть люди... которые родились, они видят, вот стоят памятники Ленину, да, и не надо ставить рядом памятник Путину, там, Мальцеву и еще кому-то, никогда не надо, вот достаточно там, и все, чтобы они знали, да, вот это такой наш советский Ким Ир Сен, да, не надо нам, ни одного нового больше Ким Ир Сена нам не надо. Слава, когда вы читаете вопросы, обращайте внимание на имя задающего, а там так мелко написано, что я вот если внимательно так смотрю, причем если это на русском написано, а если на английском, вот тут вот что-то, вот, каких-то я знаю, это Влад Цепиш, чем будешь заниматься после 5 лет, ну как, я так понимаю, нахождение у власти, дальше убежало, ну как... Чем заниматься? Капусту сажать, что ж тут это? Диоклетиан, он, в общем-то, все показал путь. Ну, конечно, ну, чем-то буду заниматься, книжки писать буду, может быть, я не знаю. Дожить надо. Нужно просто дожить. Вообще 5 лет у власти нормальной работы должны заканчиваться вперед ногами. Как Наполеон, помнишь, говорил, что если мой чиновник ушел на пенсию, это значит, я не доработал. То есть чиновник должен находить, он, значит, с прохладцей работал, если он проработал вон сколько лет и умудрился еще уйти на заслуженный отдых. Нет, он должен всего себя отдать. Ну, иначе не иди и не работай там, во власть. Так оно должно быть. Почту просматривайте, иногда просматривай, иногда. Иногда кто-то другой просматривает. Так. Вот пишет, в голове снесите памятники Ленину и все. Вот очень хорошо сказано. Браво, тот, кто сказал, умница. Просто умница. То есть прежде всего нужно победить государство, Лениных, Сталиных, их в башке в собственной надо победить, и все, их нет. Они вот как те эти вурдалаки, которые... Я тут хотел добавить, нужно новые города строить, а не старые памятники сносить. Ну да, очень хорошо, хорошая мысль, правильно ты сказал. Да, вот вы же их сами... А это как города, это как музеи будут. Ну, вот да. Зашел, посмотрел, а вот тут они на площади ходили с транспарантами. Ну, интересно, да. Вот. Как старые храмы. Конечно, никто же не Цезарем не сносит памятники потому, как они были там злодеями. А вот в этих злодеями. 9-этажных коробках они жили по 5 человек на квадратный метр. Ну да, как Калигула. Калигула, сказать, представляешь, за 4 года столько народу изрезал, надо его немедленно разбить. Вот сейчас прибежал бы, выставил какой-то с колотушкой, и там в Риме в музее памятник Калигуле бы размолотил. Интересно, что бы с ним сделали, а? С этим придурком. Сказали, что дурак, что ли? Ты вообще? Он скажет, да он вот злодей, за 4 года народу искромсал безумное множество. Скажет, ты что лезешь? Тебе что надо? Вот тут бы с одним лысым разобраться, не до истории, пишет. Такие вот дела. Вячеслав, что делать с вероятным проявлением сепаратизма в национальных республиках во время революции? А ничего не надо делать, выждать. Некоторые национальные республики отпадут. Если это их путь, если они хотят этим путем идти, их не стоит удерживать ни в коем случае. А какой смысл? Насильно мил не будешь. Я вот знаю, по крайней мере, несколько республик на Кавказе, которые точно... не будут в составе России. И правильно они сделают, что они получат свободу, освободятся наконец. И мы от них наконец освободимся, и все, и будем там жать руку друг другу, сказать, вот ради бога, там, живите как хотите. Зачем? Мы вам яблоки, вы нам апельсины. Да, логично. Сколько памятников Калигуле? Сотни тысяч. Да и Ленину тоже уже давно не сотни, не тысяч. Мы видим, я говорю, все в основном развалились. Вот сколько в Саратове памятников Ленину? Один. Вон он стоит, огромный памятник, сделанный из бронзы. Ну что его сносить, что ли? Ну такой его делал Кибальников, гениальный совершенно художник. Если с левой стороны посмотреть на этот памятник снизу, все памятники, надо как, кстати, фотографии показать, здесь будет памятник, то он такой стоит, Ленин очень смешной, все очень любят смотреть. Слава, первого будет передача? Нет, первую передачу, наверное, мы не будем делать, да, потому что люди хотят отдохнуть, мне по барабану. 2 числа тоже, когда у нас понедельник, какое число? Посмотреть. О, Господи. смотри. Четвертое число. Четвертое число. Не, можно третьего, в принципе, сделать. Как? Мне пофиг. Так. Какого? Давай скажем, какого будем? Третьего, четвертого? Когда люди выходят на работу? Люди десятого выходят на работу. Ты. Ну, я думаю, раньше понедельника, мне кажется. Ну, давай четвертого. Понедельник, значит, понедельник. Будем понедельник делать. Так. Зима не будет, пишут. Ну, классика, да, такие вот. Они теги эти срабатывают каким-то самым странным образом. Ну, хотя здесь в Саратове сейчас холодно. Так. Как вы думаете, инцидент с Саакашвили Авакой даст толчок борьбы с коррупцией? Конечно, безусловно. Когда есть определенные кланы, причем некоторые кланы очень жестко заточены на борьбу с коррупцией, в частности, я так понимаю, Саакашвили, ну, пробьет брешь. Слава, не слабо переназвать улицы, названные в честь чекистов, абрикосовые и виноградные? А почему обязательно абрикосовые и виноградные? Вы что ж думаете, новых героев, что ли, не будет? Революция даст столько новых героев. Будут названы улицы старых чекистов именами новых. Потом их тоже кто-то там разжалует в денщики. Ну, в общем, все на круги своя, только на более высоком уровне. Отрицание, отрицание. Никуда не денешься. Это диалектика, ребят. Так что... Слава будет пить. А я не пью, алкоголь не принимаю. Не люблю. Как говорится, не сделал привычкой. 1 февраля люди выходят на работу. Ну да, некоторые как начинают с Нового года, так и до 8 марта бухают. Так. Ладно, давай не будем больше людей держать. Спасибо. Завтра тогда мы вас, я надеюсь, поздравим, если все будет нормально. Давайте. До свидания.